Друзья дорогие, ну у нас вот с 5 часов, мы опоздали уже на 10 минут, еще люди идут, подходят, очень слабенько мы подходим, на обед как-то аж лучше было, дружнее. У нас беседа будет каждый день, потому что времени мало у нас здесь. Мы будем делиться Божьими благословениями, переживаниями, молиться друг о друге. Может быть, нужды у кого-то есть, пожалуйста, можно будет передавать. И еще, друзья, несчастный случай такой произошел в Уральском объединении, да? Ну, пожалуйста, расскажите более подробно, чтобы нам помолиться, потому что ситуация там сложная. Пожалуйста, микрофончик возьми. У нас на Урале сейчас лагерь молодежный закончился, сегодня выезд был. Ну и вся молодежь почти выехала, а кое-кто оставался в лагере еще. Лагерь находится на острове у нас, там в горных местах. И брат, который ответственный за построение лагерей, за все, ему где-то было лет 60, наверное, вот так. Ну, молодежь осталась, кто в мяч играл, тот пошел на озеро искупнуться. Молодежь мяч поиграла, приходит на озеро, смотрит, кто-то плавает, подходит, это он плавает. Короче, неизвестно, или утонул, или сердце остановилось. Сейчас решается, завтра вскрытие будет. У него детей нет, жена одна осталась тоже. Жили город Екатеринбург в церкви, при доме молитвы жили, очень служение в братстве несли такое, ну, в объединении хорошее. Ответственные были за многие курсы, ну, по организации. Просили, ну, так помолиться, чтобы и молиться у себя так, в палатках где-то, за эту семью, за церковь, и, ну, и за жену его. Ну да, пока смена потоков и следственное дело идет, по-видимому, что-то приостановится. Ну, помолиться, чтобы Господь милость явил. Оно, знаете, друзья, тоже переживательное нам. Вот, допустим, ну, хочется в свободное время, чтобы куда-то пошли. На поляну пошли, может, на речку пошли. Еще куда пообщались. Но нужно аккуратно, аккуратно, чтобы так все под контроль, не самовольно, чтобы старшими ходили. Ну, давайте, начиная это общение, эту часть, тоже за это помолимся. Господь наш, до сего места Ты помог нам. Благодарность Тебе, Господи, что Слово Твое утешает нас. Потому что так оно говорит, что... Кто это говорит, что и то бывает, чему Ты не повелел быть. Не от люст ли Всевышнего происходит бедствие благополучия? Зачем сетует человек живущий, Господи? Понимаем, что и это с Твоего ведома все было. Но печалится сердце, что... Вот так ушел из жизни брат наш, Господи, Ты яви милость Твою, чтобы это не повредило делу Твоему, утешь жену, церковь. Господи, будь милостив, благослови, сохрани, Господи, от всякого искушения нас здесь. Господь и Бог, милости просим у Тебя, благослови, чтобы это время нашего общения послужило ко славе Твоей. Даруй благодать и милость, открытость сердца народа Твоему, чтобы... Вот Слово Твое вселялось в нас обильно. И брата благодари, благослови, который желает поделиться то, что на сердце у него, и всех, кто будет участвовать. Да будет милость Твоя над нами. Благослови, чтобы говорить о победной жизни, которую Ты определил для наследия Твоего. Да будет слава Тебе, Богу нашему. Аминь.